Я все время туда поглядывал. Не увижу ли я, как душборные его дружки в хаки пялятся на северную стену общежития, быть может, обсуждая, пустить ли в ход против Стоука Джонсона их карабины, или просто погонят за ним со штыками?